Третья дорожка третьей кассеты. Отдохнувший за несколько секунд Прохоров теперь весело относился к тому, что в чине капитана уголовного розыска получал академически образованного начальника сосновского лесопункта, умеющего чертить такие чертежи, которые казались напечатанными в образцовой типографии, но не слыхавшего о том, что происходило в лесосеке в декабре прошлого года. «Именно в морозные дни, — сказал Прохоров, — Евгений Столетов понял, как резко занижено плановое задание бригады. Положение было определенно комическим, и Прохоров насмешливо улыбался. «Бог с ними и с декабрьскими морозами, — сказал он. — Меня больше интересует такой факт. Почему 19-го? 20 и 21 мая выработка на лесосеке выросла до 250%. Есть же связь между происшествием 22 мая и тем, что в эти дни выработка возросла почти в 3 раза. Что вам известно об этом? Ничего, после длинной паузы ответил Сухов. О такой высокой производительности труда мне ничего не известно. Кажется, инженер Сухов начинал понимать, как серьезно дело. Почувствовал, какой прочной и тревожной связью соединяется его кабинет с полотном узкоколейной дороги, на обочине которой белеет похожий на череп камень. Он был умен, этот инженер Сухов. Ему хватило характера для того, чтобы подняться с места, подойти к капитану уголовного розыска и спросить, чем я могу теперь помочь вам, товарищ Прохоров? Выяснить, что произошло на лесосеке в эти 3 дня, подумав, ответил Прохоров, хотя не верил в то, что Сухов поможет. Гасилов, как вы понимаете, скрыл от вас итоги работы 3 майских дней, да и мы добрались до них не сразу. Да, надо реально отрабатывать собственные права на существование, думал, уходя, Прохоров. Без ежедневной пользы, наверное, такого права у человека не должно быть. Почувствовав, что ему будет трудно сразу перейти из кабинета Сухова в шумное помещение бухгалтерии, Прохоров несколько минут постоял в гулком коридоре, опять закрыл глаза, дышал через нос, задерживал воздух в легких. Одним словом, все делал так, как советовали йоги, их поклонник майор Лукомский. Он постоял в пустом коридоре 5 минут. То есть до тех пор, пока не почувствовал себя способным действовать решительно, умно, хитро и ловко. Он посмотрел на часы, убедившись в том, что до обеденного перерыва осталось ровно 10 запланированных минут, вкрадчивым шагом пересек коридор. Придав лицу легкомысленное фотоватое выражение, одернув полы пиджака и поправив галстук, Прохоров осторожно открыл дверь в бухгалтерию, бесшумными шагами вошел в комнату, где сидели 3 женщины. Выполняя свой коварный план, он невразумительно поздоровался сразу со всеми, глядел только на Анну Лукьяненок. Мало того, подошел к ней, взяв за руку, медленно поднес к губам и поцеловал. «Здравствуйте, Анна Егоровна», — уважительно сказал Прохоров. «Обязан доложить вам, что женщина, распространяющая по деревне клеветнические слухи, была приглашена в милицию и призналась в распространении ложных слухов. Виноватая предупреждена о том, что будет привлечена к уголовной ответственности, если осмелится клеветать в дальнейшем». Опустив руку Анны, Прохоров подчеркнуто равнодушно поглядел на кассира Алену Брыль, так как она и была той сплетницей, который он вчера в милицейском кабинете довел до слез и откровенного признания в клевете. «Будет немедленно возбуждено судебное дело», — повторил Прохоров, вдруг с безнадежностью поняв, что Алена Брыль никогда не перестанет сплетничать. «Как только он, Прохоров, уедет, Алена Брыль, оставив в покое Анну Лукьяненок, начнет собирать сведения о других жительницах Сосновки». По мнению участкового Пилипенко, сосновские мужчины не могли оценить тонкую плоскую фигуру Алены Брыль, и она возненавидела всех женщин. Между тем капитан Прохоров, вызывавший Алену Брыль в милицейский кабинет, подумал, эка Итальянистая фигура. Так как она действительно напоминала героиню итальянского современного фильма. Тонкая, высокая, с узкими бедрами и крошечной грудью. Прохоров с угрозой повторил. Вот так-то. Под суд пойдет дамочка, если снова осмелится клеветать. Теперь он посматривал на главного бухгалтера Сосновского лесопункта Марию Федоровну Суворову, проверяя, какое действие оказала на нее расправа с Аленой Брыль. Толстая бухгалтерша сидела спокойно, но с некоторой робостью в глазах, и была такой, что ее надо было специально создавать для роли жены Никиты Суворова. Если исходить из того принципа, что муж и жена должны быть контрастны, она не такая полная, как толстая. Не так похожа на слона, как на мамонта, развеселившись, подумал Прохоров. Здравствуйте, Мария Федоровна. Вдруг отдельно поздоровался с бухгалтершей Прохоров и помигал загадочно. Значит, это вы будете являться законной женой гражданина Суворова Никиты Гурьевича. Значит, это вы есть 1924 года рождения, русская. Служащая к суду привлекались по подозрению в растрате, но оказались невиновной на иждивении трое детей, уроженку Сосновки. Говоря все это, Прохоров равнодушно осматривал комнату бухгалтерии, вплотную сдвинутые конторские столы, испачканные чернилами и клеем, исписанные головокружительными цифрами бумаги, отлакированные пальцами счеты и ободранные арифмометры. Он будто бы только тем и был занят, что вдыхал запах пыли и сухой бумаги, прокисших чернил и коленкора, крахмала и плесени. Но потом у капитана Прохорова сделалось такое лицо, что он поразился тем обстоятельством, что Анна Лукьяненок и в суровой бухгалтерской обстановке сумела сохранить красоту и женственность. «Ах, красавица!» — сказали глаза Прохорова, хотя думал он о другом. «Так вот, эта женщина будет являться гражданкой Суворовой?» — спросил Прохоров у смеющейся Анны и подмигнул ей незаметно, чтобы перестала смеяться. «Я правильно указал на эту гражданку?» «Как на человека, могущего оказаться Суворовой!» Анна сидела спиной к окну, рабочее место ее ничем не отличалось от остальных двух, но от чего-то женщина казалась отдельной от бухгалтерии. Отчет бумаги на ее столе лежали красиво, аккуратно, счеты и арифмометры не производили занудного впечатления. Все, что окружало Анну, казалось таким же красивым, ладным, аккуратным и подобранным, как она сама. Стул, бумаги, счеты, арифмометры. Школьная линейка Анны. Скучности и пыльности бухгалтерской комнаты казались такими же пригодными для женского существования, как ее аккуратная современная одежда. «До свидания, товарищи и граждане!» Радушно попрощался Прохоров. «До свидания, Алена Юрьевна Брыль!» И тихонько вышел из бухгалтерии, чувствуя за спиной молчаливые смятения. Неизвестность, таинственность — вот что было самым страшным. Собственно, Никита Суворов боялся нереальной опасности, а вот этой жуткой призрачности, которая таилась за словами Аркадия Заварзина: «Все равно доберемся до тебя, Суворов». А кто доберется? Каким образом доберется, конечно, не сказал. Если разобраться подробненько в психологической основе страха, то, видимо, откроется. Прохоров услышал позади себя скрип двери. Потом по крыльцу прошаркали тяжелые шаги и раздался басовитый кашель. «Ага, голубушка», — подумал он и торопливо сошел с крыльца. «Ах, ах», — проговорил Прохоров, озираясь. «Гагра скоро станет именоваться Сосновкой, а Сосновка — Нью-Гагрой». Сегодня день на самом деле вызрел такой жаркий и душный, какого еще не было этим летом. Над пыльной дорогой поднималось густое волнистое марево, над тайгой тоже струился горячий воздух, и даже над рекой перемещались блестящие чешуйки воздуха. На обочине дороги, задрав ноги, словно в витрине магазина, лежала неподвижная курица. Она оказалась бы мертвой, если бы не слышалось обморочное клохтание. Жара была такая, что даже свиньи, защищенные от зноя слоем жира, лежали в тени. Прохоров решительно развернулся, поглядел на бухгалтершу Марию Федоровну Суворову гипнотическим взглядом и озабоченно спросил: «Вы сколько получаете, гражданка Суворова? Зарплата у вас какая?» На лице толстухи выступил рясный пот. Она и без того была веснушчатым, а теперь казалась рябым. Дышала женщина тяжело, с перерывами, словно поднималась на крутую гору. «Так какая же у вас зарплата, гражданка Суворова?» 110, ответила она и повторила с придыханием. 110 рублей, а детей трое. Трое. Прохоров нахмурился, зашевелил губами, словно считал. «Мало!» — воскликнул он. «Предельно мало!» В этот момент, разыгрывая сложную сцену с женой Никиты Суворова, важного свидетеля, капитан Прохоров был сам себе до чрезвычайности противен, так как пускал в дело разные штучки-дрючки. Но разве он мог поступать иначе? Если именно толстая и грозная жена запретила Никите Суворову подписывать правдивые показания, Прохорову было неловко наводить страх на робкого Никитушку и без того запугало Залазином и грозной женой. А вот нагонять ужас на толстуху было сладостно. Пусть бледнеет от страха такая-сякая. Пусть тоже делит 110 рублей на троих детей и на самое себя, если не хочет помочь матери Столетову узнать, как и от чего погиб ее сын. Между прочим, — сказал Прохоров, — в Уголовном кодексе есть статья, которая наказывает тюрьмой за отказ от дачи показаний. Можно несколько лет схлопотать. Жарко было чрезвычайно. Они 5 минут не простояли на солнце, а Прохоров взмок под нейлоновой, будь она проклята, рубахой. В туфлях образовалось мокрое пекло, а лицо грандиозно толстой бухгалтерши окончательно покрылось девчоночьими веснушками. Собственно, такое и представлял Прохоров бухгалтершу в детстве. Веснушчатая полнушка с розовой нежной кожей, с упитанными икрами и каменными руками. Волосы она носила веночком вокруг головы, и лицо тогда походило на незрелый подсолнух. Девчонка была такая, что никогда не теряла вещи. Книги обертывала в бумагу, а чернильницу, не проливашку, носила в специальном мешочке и не всем позволяла макать в нее ручку. Никитушку Суворова она присмотрела на первомайском гулянье. Подсчитав разницу в возрасте и образовании, решила, что он ее будет уважать и любить, хотя на руках носить не сможет. Работать в бухгалтерии она мечтала с 5 класса. «Передача в тюрьму тоже, ой-ой-ой, сколько стоит, — сказал Прохоров. — Сальца 5 килограммов, положи. Сырокопченые колбаски купи, с хоришек тоже надо. И нижнее белье, между прочим, иногда принимают». Толстуха маялась от жары и страха, и Прохоров, сочувственно вздохнув, повернулся лицом к реке. От оби хоть немножечко наносило прохладу, хоть вид воды позволял предполагать, что на земле бывает и прохладная погода. «Сдурела Сибирь», — подумал Прохоров сукаризный. «Нескромно ведет себя матушка. Как бы в карты не научили Никиту играть», — мрачно произнес он. «Научат. Потом оставит, в чем мать родила. А есть мороз?» «Тюрьма, мороз, а ты голый. Спаси, помилуй». Прохоров отчаянно махнул рукой и пошел серединой жаркой улицы, хотя мог подняться на деревянный тротуар, сохраниться в тени палисадников. Но разве могла идти речь о выборе удобного пути? Когда происходили такие ужасные вещи, как засылка тихого и робкого Никитушки в тюрьму? При необходимости делить злосчастные 110 рублей на 4 едоков, о передаче Альстантику, о заботе о нижнем белье, о голой Никита, об выигранной в карты. «Товарищ милиционер!» — крикнул вслед Марии Федоровны Суворова. «Товарищ милиционер!» Больше она ничего не добавила, сел голос. Да и Прохоров не слышал, торопился. «Сопоставимо ли одно индивидуальное благополучие с другим?» — думал он. «Вот вопрос». Поплутав по сосновским переулкам, чтобы Мария Федоровна Суворова думала, что он ушел заниматься судьбой ее любимого мужа, Прохоров через десяток минут опять оказался в центре поселка, шагал неспешно, страдал от жары и думал о себе самом. «Да, мне палец в рот не клади», так как временной график выполнялся с такой точностью, с какой работала хорошая железная дорога. Он затратил, как и предполагал, 2 часа на Сухого, 20 минут на Толстуху бухгалтершу, теперь точно по расписанию прибыл к Корсовскому магазину, к которому через 10 минут должна была прийти леди Михайловна Гасилова, имеющая железную привычку не доверять домашним работницам покупку хлеба. Домработницы, как сообщил Пилипенко, хватали ковриги пальцами, мяли их, и вообще хлеб был не таким уж свежим, когда к нему прикасались посторонние пальцы. Опережая временной график на 10 минут, Прохоров сидел на теневой стороне крыльца Орсовского магазина, дышал запахом свежего пшеничного хлеба и занимался демагогией, то есть жалел себя и прочих городских жителей. О, домашний, самопечный хлеб! Пшеничная коврига, вынутая из русской печи, покрыта золотистой коркой. В пористом изломе живет захватывающий сладкий запах. Коврига такая нежная, пышная, что представляется дышащий ломоть лежит на ладони вздрагивая. Свежий пшеничный хлеб пахнет жизнью. Все есть в этом запахе. Бражная инность, осенняя прозрачность, блеск жирного чернозема, летний смой, луговая свежесть. Бедные, бедные городские люди, не знающие, что такое свежий пшеничный хлеб из русской печки. Что едите вы? Да ведь еда, хлеб, кирпич. Неужели не понимаете вы прелесть ковриги, имеющей форму земли, луны, солнца? Разве неведомо вам, что природа не терпит параллелепипедов, их острых углов, их унылой законченности? Хлеб должен входить на солнце, бедные городские люди. Как изменится ваше настроение, когда на стол ляжет круглая, духмяная коврига настоящего пшеничного хлеба? Вы загрустите, когда поймете, что никогда не ели настоящего деревенского хлеба, похожего на солнце. Так сделайте себя счастливыми, езжайте в Сосновку. Лидия Михайловна Гасилова несла в руках громадную вычурную сумку, увидев которую, Прохоров поднялся с крыльца и зашел за угол магазина, чтобы можно было наблюдать Лидию Михайловну, а самому оставаться незамеченным. Прятавшись, он привесело ухмыльнулся. Вычурная сумка Лидии Михайловны, как и пляжная сумка ее дочери, явно не отвечали поставленным перед ними сумками задачи. Если Людмила носила на пляж фруктовую сумку, то ее мать, наоборот, шла за хлебом с пляжной сумкой. Лидия Михайловна приближалась. Несомненно, у нее когда-то были стройные, хотя не очень длинные ноги. Несомненно, когда-то существовала очень тонкая талия, хотя неумолимое время с фигурой Лидии Михайловны произвело жестокую работу, она сделалась бесформенной. Впрочем, у Лидии Михайловны оставалось свежее и красивое лицо, еще хорошо были блестящие глаза, густые волосы, да и шла она по улице уверенной походкой, любимой, отлично ухоженной женщины. Когда Лидия Михайловна вошла в Орсовский магазин, Прохоров последовал за ней, не боясь разоблачения. Во-первых, жена Гасилова не знала капитана милиции в лицо. Во-вторых, мало ли незнакомцев появляется в Сосновке. Шлялись по ней матросы из пароходов и шкиперы барж. Жили районные областные уполномоченные, приезжали на отдых родственники сосновчан, поэтому Прохоров смело вошел в магазин, состоящий из 2 половин продовольственной и промтоварной, подойдя к витрине, стал внимательнейшим образом рассматривать расчески, бритвенные лезвия Нева, мыло «Красная Москва» и «Сирень», разноцветные зубные щетки и широкие подтяжки с набором никелированных застежек и украшений. Как и ожидал Прохоров, жена мастера Гасилова начала с промтоварного отдела. В нем работала невысокая, шустренькая продавщица, которую все в деревне звали Любой, и которая считала Прохорова парикмахером, приехавшим в Сосновку устраиваться на работу, а настоящего парикмахера, уволенного из городской мастерской за пьянство, принимала за капитана уголовного розыска Прохорова. Ошибка Любы, видимо, объяснялась тем, что настоящий парикмахер приходил в магазин с нахмуренным челом и по безденежью ничего не покупал. А капитан Прохоров, имеющий привычку подглядывать за нужными ему женщинами в магазине, непременно стоял у парфюмерного отдела и покупал то расческу, то щеточку для ногтей. Вчера, например, когда он наблюдал в магазине за женой тракториста Никиты Суворова, была куплена ядовито-зеленая зубная щетка. Начиная знакомство с нужными женщинами в магазине, капитан Прохоров откровенно подражал своему бывшему наставнику, полковнику Урванцеву, который любил говорить с легкой усмешкой на бесстрастных, скучноватых губах. «Ах, Сашок, если бы ты упрямую бабенку повезти в магазин, да незаметно пронаблюдать за ней, да подышать тем воздухом, которым она дышит возле прилавка, да посмотреть на ее пальцы, когда она перебирает розовую кофточку». Поставив пряжную сумочку на прилавок, Лидия Михайловна вежливо поздоровалась с продавщицей Любой, без нужды выпятив живот, мизинцем показала на коричневую кофточку. «Будьте добры, Люба, покажите вот эту». Прохоров наблюдал за ней искоса, но с таким рабочим, сосредоточенным лицом, с каким сиживал в одиночестве над протоколами следователя Сорокина. И увидел он то, что ожидал увидеть. Леди Михайловна Гасилова щупала кофточку так, словно они существовали в одинаковых масштабах. Кофточка. И Леди Михайловна в постном, вдруг потерявшем выражение лице женщины, не было ни жадности, ни восхищения, ни отрицания, ни удовлетворения, ни пренебрежения, а отсчиталось только одно. Кофточка и женщина были равноценны. Момент был такой, что капитан Прохоров снова впал в спасительную пафосность. То есть начал смотреть на материальные излишества орсовского магазина и торжественно думать, где вы, городские любительницы заграничных товаров, отчего не знаете вы, что в Сосновском орсовском магазине на нестроганных прилавках лежит весь мир подлинный? Коричневая кофточка, которую щупала мягкими пальцами Лидия Михайловна, была изготовлена во Франции. Голубая курточка с восхитительными замками и висюльками приплыла в поселок из Японии. Нейлоновые рубашки были упакованы в Югославии. Мужские плащи были с чешскими этикетками. Чулки лежали итальянские, термосы индийские, детские гольфы болгарские, высокие сапоги. Трепещите, женщины, приехали из Польши. Белые туфли с квадратным каблуком из ГДР. Сосновку, Сосновку, городские модницы за пшеничным хлебом и латлыми высокими сапогами, для которых в Сосновке нет асфальта. Сосновку, Сосновку, ценительницы иностранных товаров. Здесь носят отечественные резиновые кирзовые сапоги, курткам с замками и висюльками, пока предпочитают телогрейку, а черные костюмы покупают только приятели Евгения Столетова. 36 рублей? — костно переспросила Лидия Михайловна, лунатическими пальцами ощупывая нежный банулон. 36 рублей! Между кофтой и Лидии Михайловной не было щелочки для воздуха, солнца, воды. Тесное единение вещи и гостиной было таким, что лицо женщины окончательно потеряло человеческое выражение. «Я, пожалуй, куплю кофточку», — таким голосом, каким разговаривают в потемках, — сказала Лидия Михайловна. «Я ее, пожалуй, куплю, а другого цвета нет, только коричневые, сверкающие кольцами. И перстнями пальцы открыли створки пляжной сумки, но тут же замерли, нависли над открытым зеркалом. Они пальцем шевеливались самопроизвольно и волнисто, как щупальца медузы, плывущие по воле волн, а через мгновение интимно, скромно и тайно нырнули в глубину пляжного разноцветия кожи и пластика. И еще через секунду-другую из сумки возник небольшой кошелек. Совершив в воздухе пунктирный полукруг, приблизился к тяжелой груди Лидии Михайловны. Женщина низко нагнулась над кошельком, пальцы как живые задвигали, заволновались, а когда Лидия Михайловна наконец вынула на свет более 3 ассигнации, Прохоров перевел дыхание и принял неожиданное для себя решение купить не коробку пудры, а наоборот, прозрачную расческу. «Товарищ продавец», — деловито обратился он к Любе, — «подайте-ка мне вон ту славненькую расчесочку». Уплатив 38 копеек, он с тем же озабоченным видом пошел за Лидией Михайловной в продовольственное дело. Лидия Михайловна первой поклонилась старушонке с палкой и узелком. Рассеянно кивнула двум женщинам поселкового вида, сухо посмотрела на девчину в голубой майке. «Безобразие!» — сказали глаза Лидии Михайловны при виде голых плеч и полной груди и девчины производственного типа, то ли механизатора, то ли разнорабочий. Надо было признать целиком и полностью, что у жены Гасиловой имелась в наличии белая нежная кожа, была красивая шея и великолепные волосы, кожа на шее была еще молодой, и вообще вблизи можно было понять, какой красивой была в молодости жена мастера. Гасилов, наверное, не знал, а если и знал, то он не принял в расчет, что будущая его жена относилась к типу женщин-обманщиц, выращиваемых в нетрудовой обстановке мещанских домов. Женщины-обманщицы в девичестве воздушны и стройны, как призраки, славные и тихие, вызывают желание защищать их, носить на руках и хорошо кормить, но через 5-6 лет, когда удивленный супруг замечает, что женщину на руки взять нельзя, весит 90 килограммов, он же ничего изменить не может. Женщина-обманщица стояла в очереди уже второй, и Прохоров обстоятельно обдумывал проблему покупки хлеба. Что он будет делать с Ковридой, если ее придется купить из-за неторопливости и важной Гасиловой? Если б женщина была проворнее, он мог бы, махнув рукой, сказать продавщице сквозь зубы: «Ах, раздумал я покупать хлеб». Однако Прохоров не мог поступать таким образом на глазах Лидии Михайловны, которая, купив хлеб, начнет так же аккуратно укладывать его в пляжную сумку, как укладывала банлоновую кофточку. На ковригу пшеничного хлеба Лидия Михайловна указала не мизинцем, а средним пальцем с крупным перстнем. «Вот эту, пожалуйста, дуйся только, а осторожно, пожалуйста». В голосе Лидии Михайловны почувствовалась неожиданная кокетливость, лицо приобрело массу всяческих выражений и оттенков. Во-первых, Лидия Михайловна извинялась за то, что выбирает ковригу из неудобного для продавщицы места. Нужно подняться по лесенке. Во-вторых, чувствовала желание объяснить, почему Лидия Михайловна стоит в очереди и покупает хлеб сама, а не домработница. В-третьих, что было самым главным, решающим, жена мастера Гасилова сделала снова мыслящим существом в тот момент, когда покупала пшеничный хлеб. С прежней кокетливой и извиняющейся улыбкой Лидия Михайловна взяла двумя пальцами свежую, дышащую ароматом ковригу пшеничного хлеба, решив ей знакомый полукруг, вдруг бросила ковригу в раскрытую сумку. Она, конечно, не могла измять хлеб, он не мог повредиться, но все же, коричневую банлоновую кофточку Лидия Михайловна в пляжную сумку укладывала в 3 приема. А потом долго думала, какой стороной повернуть сверток. Как добиться того, чтобы край бумажного пакета не высовывался из сумки? Она, видимо, не любила носить поделенные вещи открытыми, а вот золотистый край ковриги полумесяцем высовывался из пластика и кожи. «До свидания, Марта Густавовна», — сказал Лидия Михайловна старушке с палкой и узелком, замешкавшейся возле прилавка, и Прохоров понял, что старушка-то родная мать парторга Сосновского лесопункта Марлена Витольдовича Голубиня. «Вам чего?» — удивленно спросила продавщица Дуся. «Водка кончилась». «Что вы говорите?» — обрадовался Прохоров, так увлеченный женой мастера, что пропустил такую выдающуюся подробность, как отсутствие водки на нижних полках. «А это что? Уксус. Разве не видите?» Через полминуты Прохоров шел неторопливо по знойной улице, Но все равно скоро догнал вальяжную Лидию Михайловну, склонив в полупоклоне голову, представиться. «Меня зовут Александром Матвеевичем Прохоровым. Я капитан уголовного розыска, а вы, наверное, Лидия Михайловна Гасилова? Если это так, то разрешите, пожалуйста, потолковать о том о сём». Она остановилась, посмотрела на него внимательно. «Чем могу быть вам полезным, товарищ Прохоров?» Лидия Михайловна эти слова произнесла так, что сразу почувствовалось законченное среднее образование, постоянное пребывание в довольно интеллигентной семье и внимательное чтение детективных романов, так как именно все это давало возможность спрашивать, чем я могу быть полезным. А глядела она на Прохорова такими насмешливыми, отчужденными глазами, какими могла глядеть женщина, предельно далекая от уголовных розысков, происшествий, тюрем и исследовательских комнат. Вся эта грязь и накип жизни, тюрьмы и исследователи, имела к Лидии Михайловне такое же отношение, как зонтик к рыбе. И Прохоров на ее величественный, недоумевающий взгляд ответил робко: «Ах, о какой там пользе может идти речь?» — сказал он. Потом подумал и весело разрешил: «Да вы не стойте, Лидия Михайловна, вы идите, а я петушком, петушком за дрожками». И сам захохотал первым. «Ах, простите меня, я сроду такой болтунный выдумщик, вы на меня внимания не обращаете, Лидия Михайловна». Она небрежно пожала плечами. «Ну, пожалуйста, женщина-обманщица». Женщина, умеющая в 19 лет казаться созданной для бережного ношения на руках, пошла впереди капитана Прохорова, как подтверждение его предсказаний, со сквозными от солнца глазами, с увядающей линией нежного подбородка. И все в ней было закончено. Среднее образование, кольца и песни, фразы «Чем могу быть вам полезной». Проделав с Лидией Михайловной ту же операцию, что Прохоров проделал с женой Никиты Суворова, представив ее девчонкой, капитаном недалекой сравнительно Дали увидел Людмилу Гасилову. «Так чем я могу быть вам полезной?» — спросила она. «Вот чем вы можете мне быть полезной», — помолчав, сказал Прохоров. «Вы должны мне объяснить, почему солгали дочери, сообщив Людмиле о связи Столетова с Анной Лукьяненок?» «Я? Я солгала дочери?» Лидия Михайловна бдительно держала Прохорова под прицелом ясных глаз, спрятанных за длинными ресницами так же тщательно, как была скрыта от взоров прохожих в пляжной сумке банлоновая кофточка. Прохоровым давно было замечено, что у некоторых женщин от юности до могилы не меняются две вещи — ресницы и голос. И в отношении Лидии Михайловны это наблюдение было точным, очень точным. Прохоров специально звонил в квартиру Гасилова несколько раз, чтобы убедиться в том, что мать и дочь разговаривают одинаковыми голосами, а ресницы у них были вполне взаимозаменяемы. Женьке Столетову было бы от силы 35, когда однажды он обнаружил бы в кровати странную женщину с отдаленно знакомым подбородком. Это случилось бы непременно на рассвете, в тот час, когда он завязывал бы галстук, чтобы отправиться на работу. Оставив незатянутым узел галстука, он осторожно подошел бы к кровати, нагнулся, сморщил бы лоб. «Кто такая? Почему эта женщина спит на их общей кровати? Отчего она так напоминает Людмилу Гасилову?» «Я солгала дочери?» С пафосом повторила Лидия Михайловна Гасилова и неожиданно снисходительно улыбнулась. «Ну, как вы можете говорить такое, товарищ Прохоров?» Она укоризненно покачала головой. «Все это выдумки завистников. Подумайте сами. Как я могла связать Женю с этой грязной, порочной до мозга костей, испорченной женщиной? Ведь Женя был чистый, порядочный, а эта женщина, она ничем не обставляла ложь. Вот что было забавно. Жена мастера была так величественна, вальяжна, уверена в прочности своего положения, что ей даже Не приходило в голову мысль придать лжи окраску правдоподобия. Она врала открыто, с упрямым, самозабвенным лицом, как будут очень маленькие, славные дети. Мы очень любили же. Мы к нему относились как к родному, уж вам-то должно быть известно, что именно Петр Петрович сказал, такие люди, как Столетов, не должны умирать. Мой муж восхищался и восхищается Женей. Ложь Лидии Михайловны гасила и слушала раскаленные зной река, понурившийся от сокоря на берегу, небо, петух на заборе, тайга за деревней. Весь мир слушал ложь женщины с красивым еще лицом и царственными движениями мягких, нерабочих рук. За Людмилой, правда, немножко ухаживал Юрий Сергеевич Петухов. Он, по-моему, даже собирался делать ей предложение, но мы не считаем нужным вмешиваться в личную жизнь дочери. Она вдруг сделала плачущее лицо. Боже, кто способен руководить детьми 20 века? Они так самостоятельны? Прохоров готов был рассмеяться. Немножечко ухаживал Юрий Сергеевич. Это значило, что приходил каждый вечер. Собирался делать предложение. Значило, что технорука Людмила решили пожениться. Мы не вмешиваемся в личную жизнь дочери. Это значило, что жесткой рукой управляли ее поступками. Конечно, жена Гасила не догадывалась о том, что Столетов мог слышать в телефоне ее диктующий голос. Но она, если бы дала себе труд подумать, если бы на секунду потеряла вальяжность, могла бы сообразить, что ее наглая ложь позволяла Прохорову получать правдивые сведения, так как ему надо было только отнимать отовсюду частицу «не». «Не» говорила, значит, говорила. «Не думала», значит, думала. «Не любила», значит, любила. «Ах, как врут календари!» Печально сказал Прохоров и поглядел женщине на кончик носа. «Думаю, что Юрий Сергеевич лжет, когда говорит о том, что именно вы, Лидия Михайловна, сказали, Евгений Столетов не может быть мужем моей дочери. Он никогда не сделает карьеры, и поэтому моя дочь будет всю жизнь лишена материального благополучия». «И это ложь!» — по инерции быстро ответила женщина. «Юрий Сергеевич, наверное, как-то не так понял меня». Прохоров действовал в чрезвычайной обстановке молниеносно. «А какие слова Юрий Сергеевич мог стуковать превратно?» Ее лицо вытянулось, посерело. Еле было тягаться с капитаном Прохоровым, придумавшим в момент озарения наглую ложь с фразой, якобы переданной ему технорукам. А с разделение предполагаемой фразы на первую и вторую части вызвало у Гасилова такое замешательство, что он с наслаждением потребовал: «Отвечайте, пожалуйста, Лидия Михайловна». Она смятенно пробормотала: «Но ведь Женя действительно всегда ссорится с начальством, не умеет ладить с людьми». Прохоров спокойно огляделся. Было жарко и душно, пыльно и желто, было обыкновенно. Сидел на заборе помертвевший от зноя петух, валялись ногами вверх куры. «Надо быть умеренным», — подумал Прохоров. «Если в чем это явилась опасность, это женщина, так это в обыкновенности. Спасибо, Лидия Михайловна». Важно, поблагодарил Прохоров. «Технорук Петухов сначала, что у нас солнце, у вас именно ваша дочь будет ходить с бриллиантовым перстнем. На пальце спасибо, огромное вам спасибо». Василий стоял перед капитаном уголовного розыска с пустовавшими губами. Она не могла еще понять, чем опасное и нечаянное признание, но почувствовала приближение катастрофы. У нее было такое ощущение, словно кто-то разборную темную полночь подпилил несущие столбы его дома. Надо было защищаться, но она не знала, от чего надо было бороться с уличным собеседником. Она не знала, как бороться с человеком, который глядел на нее сейчас грустно и жалеюще. «Как вы думаете?» — спросил Прохоров. «Технорук Петухов любит вашу дочь?» Она, кажется, уже поняла, что произошло невозможное. «Дикая, ужасная, как кошмарная сон. И безнадежная благополучие входила по ночам, женщина только читала и слышала. Комнаты исследователей. Зашла в окна, но кто-то вписывается в конце после каждой страницы. На них уже обращали внимание. Стояла на крыльце соседнего дома прислушивающаяся старуха. Женщина, возвращавшаяся из рассовского магазина, на пошла замедлять шаги, мелькая смутная лица за диванами на подоконниках. Это допрос. Вдруг жестко произнес Прохоров. Примерно 19-го, 20-го апреля вам стало известно от Алены Юрьевны Брэль, что будущий муж вашей дочери Петухов посещает Анну Матвиенок. Почему вы не сообщили об этом дочери? Он сам чувствовал, что с вашим непонятностью, грустью, сознанием, вам нравится, как мост от Белепроса. А ведь на самом деле, как все неожиданно и страшно. 10 минут назад куплена банлоновая кофточка. Не бежно бросил в трезвую сумку коллега теплого хлеба. И даже выкрасил одного дома, а она стоит возле человека в мешковатом костюме, опиравшегося к капитану уголовного розыска. И задал еще такие вопросы, от которых не имеют кончики пальцев. Алена Брэль сплетница. Приглушенным голосом сказал Рубин Михайловна, я его не поверила, резонно. Согласился Прохоров. Но тогда возникает вопрос, почему Алена Брэль сочла необходимым сообщить ему Лана Петухове. Если между вашей дочерью и технологом не было ничего связывающего, отчего Алена Брэль обращается к вам? Это первый вопрос. Второй таков. Что вы ответите, дорогой мой Бог, и что сделали при этом? Боже мой! Чего хотел от меня этот человек? С мальчишеским хохолком на макушке крупной головы. Он приехал в Сосновку для того, чтобы выяснить причину смерти Евгения Столетова. Но почему он сказал ей, Лидии Михайловне Гостиной? Это допрос какой? Какое отношение к смерти Столетова могла иметь Лидия Михайловна? Почему ее муж? Что у него в Сосновке этого человека потерял покой? Ходит по кабинету. Не присаживается, не останавливается, чтобы посмотреть на разноцветных лошадей. Что она сказала? Алене Брэль? Прошептала Гостиная. Я не помню, что сказал ей. Тоже возможно. Можно, согласился Прохоров. Но вы не могли забыть про Мельхиора и Сережки. Кстати, Алена Брэль выплатила уже первую их стоимость. Лидия Михайловна сосредоточенно промолчала. Я не вижу ничего плохого в том, что продавали ему дом Сережки, которые давно нравились ей, наконец сказала она. Я только не понимаю, почему вы спрашиваете об этом. Ну, это очень просто. С хребостной улыбкой ответил Прохоров. Вы не продали Сережки по снегу, я чтобы она не рассказала людьми о визитах Петухова, Карна, Клиненок. Вы купили молчание. Вот в чем суть вопроса. Война мастера Гасилова к этому времени. Растеряла. Не только нежность и уважение превосходства. На белокожем лице. Но осанка-то у нее переменилась. Лавная, расслабленная, пострадавшая женщина стояла на Сосновской улице. Вопросительно смотрела на капитана уголовного розыска. Мне надо идти, товарищ Прохоров. Тихо сказала жена мастера Гасилова. Я опаздываю. Ради Бога, сказал он. Ради Бога. Женщина удалялась. Я правильную сумку потерял разноцветность. А Прохоров все оставлял на прежнем месте. И думал о том, каким несчастным человеком был бы Евгений Столетов, если бы женился на Людмиле Гасиловой. Потом Прохоров тихонечко пошел по улице, продолжая размышлять и сравнивать. Людмила, Соня, Анна. Дяденька Прохоров! Услышал мальчишеский голос и обнаружил себя сидящим на низкой скамейке возле палисадника незнакомого дома. Дяденька Прохоров! Дяденька Прохоров, оказывается, не только сидел в задумчиво отдыхающей позе, а успел снять пиджак и галстук, тщательно запрятаться в тени, даже обмахиваться, прочитывая областной газеты. Дяденька Прохоров! Вот капитан успехал пилипенковский поклонник. Слава лейтенников на 20 лет 10. Понимаете, что вертелся у младшего лейтенанта, но понимаете, на эти распоряжения был такой важный, как сам Пилипенко. Сейчас Славка тяжело дышал, но босые ноги на земле была стяга, пятки вместе раскинулись. Подбивав к Прохорову, он прижал руку к потрепанной кепке. почти вообще брал себя с ответственным. Правильно, сказал Прохоров, и вдруг подумал, я, наверное, несправедлив к Филипенко. Он просто-напросто хороший работник. Молодой, старательный, гордящийся своим милицейским положением. Дяденька Прохоров, вам записка от дяди Филипенко. Младший лейтенант сообщал, товарищ капитан, кондуктор Акимов дал показания, и я уехал на хозяйку для проверки связи товарища Геннадия Вероновского, был приказан к 7:00, младший лейтенант Рон Филипенко. Сообщаю также, что из города ракеты прибыл поток Рейнш Грубин, стороны здоровья супруги хорошие. Дяденька Филипенко шевелит и дает дяденька капитану, что не надо ехать в Рейн. Дядя Бочин просто сказал, что сам приехал. Он ждет. Шлавку заткнулся, но закончил брюк. Он ждет. Товарищ капитан, служебное расположение его. Под командой Пилипенко находились мальчишки постарше Шлавки. За незаконной торговлей, раньше времени и спиртными напитками, наблюдали одноклассники под руководством Светлана Баранова. Среди непонятных народов подростки, расхаживающие в старых медных касках, порядка в поселковом клубе «Земляновскости», взрослые люди, десятиклассники. «Ты чего не выпился, Славка?» Сергей спросил Прохоров. «Ты чего не дышишь?» «У меня насморк». «Так вот, Джерома, я перекупался». «Тогда ты свободен». «Есть, товарищ капитан». Второй секретарь райкома Ленкосенки Выборченко был с головой гонок современен. Высокий рост, широкий плеч, узкие бедра, спортивная походка, каштановый цвет длинных волос, чемодан в руках. Все это было за финал начала 70-х годов, а форма чемодана чуть-чуть переживала медленное сосновское время. Чемодан был черный, плоским, исчезнуть от чемоданов папок, которые так недавно появились в обращении. Кирилл Бочинка наверняка первого чемодана в столице. У него есть две широкие связи в Москве. Шагая по улице, второй секретарь райкома комсомола чемодан не взмахивал, пожалуйста, были сдержанные, хотя ничего официально у учрежденческого в его мощности и в походке не чувствовалось. «Вот мне Кирилл», — попросил Бочинка после того, как вошел в кабинет и обменялся с Прохоровым крепким рукопожатием. «Так, принято в комсомоле». «В черных легких брюках». В белой рубашке, ловких движениях, он походил на Женьку, его друзей, чуточку, насмешливая улыбка, свободное угощение, здоровая спортивность. Кирилл Бронченко четко мешал по ногиной зной. В нем чувствовала свежесть человека строгих жительских устоев, разобралась в том, что происходящее правильно, целесообразно и необходимо. Кирилл Бронченко сел на стул с таким видом, точно встреча с капитаном уголовного розыска была давно запрограммирована, хотя он узнал желание Прохорова встретиться 15 минут назад. «Я слышал вас, Александр Матвеевич», — сказал Кирилл. «Только вчера мы говорили о знаменитом капитане Прохорове». «Это, конечно, была не лесть, а открытое и вооруженное доверие», — словно Кирилл сказал. «Ой, хорошо, не на своем месте, капитан, но на своем, как давайте работать». «У него вообще было сильно деловое начало. Все было приспособлено к деятельности». Обоим был чемоданчик, манеры, голос. «Нам потребуется часа два, не больше», — задумчиво сказал Прохоров. «И еще утром я собирался в октябре, чтобы встретиться с вами. А гора сама пришла к Магомету». Уплатив за знаменитого капитана, Прохоров почувствовал себя свободно. «Меня интересует комсомольская деятельность Евгения Столетова», — сказал он. «Почему вы были секретарем?» — это первый вопрос. «А второй вопрос такой уж. Знаем мы райком комсомола о конфликте агрессивных комсомольской организации лесопункта». Прохоров, перебрал в память анкета Кирилла Бочинка. Родился в 45-м году в семье московского инженера-химика. Мать журналистка. Окончил факультет журналистики Московского университета, был назначен в областную газету сибирского города. После года работы в отделе писем и вокса комсомольскими делами, 2 года был инструктором обкома комсомола, потом решил передаться в армию, мотивировав это так, хочу начать с первых слов. Был известен как человек общительный, спокойно, твердый в отстаивании собственной точки зрения. Сейчас Кирилл Гонченко сосредоточен разговор. С чего начать? И почему бы они достали бы вопросы были нелегкими? И Прохоров понимал, что Кирилла топить не следует. Ему сейчас было так же трудно, когда письменным столом кровочистым на стене бумаги стоял только заголовок. Пока Кирилл сосредоточен молчал, Прохоров определился в пространстве и времени. Да, 2-5 минут, 3. Полчаса назад приехал, слышал всякий участковый перепенка. Сообщил, что район участковый инспектор договорился с машинистом Паравани, который пообещал поддерживать рекордную скорость возле поселочной дороги на хутор, что было протоколом зафиксировано 22 мая. Потом перепенка сказал, метеорологические условия будут полностью соответствовать условиям 22 мая. Это вопрос, товарищ Катамон, узнал сочинен погибшего столетия. Место хождения Прохорова в пространстве выглядело так. За окном. Тихонько приходила в себя. Горел сосновка. Река беззвучная, плавно текла кругом океану, не шла на себе. Быстро к одиночеству буксирный пароход, лодки рыбаков еще. Не выбирались из тайных браконьерских мест, чтобы вылавливать запрещенные осетров и тюрьмени. На небе упрямо не существовало ни облака, ни тучи. Я начну с того, что Евгений Стрядов был яркой личностью, сказал наконец Кирилл Бойченко. Он был так оригинален, что кроме комсомола кое-кто был против его кандидатуры. Секретари. Он помолчал, как бы давая Прохорову время обдумать сказанное. И когда ему показали, что собеседник способен понять и последующее, неторопливо продолжил. Это не похвальба. Александр Матвеевич, но самым горячим поклонником столетия был я, курирующий организацию лесопункта. А сошлись мы с Евгением на территории. Вы читали над пропастью воржи Селлинджера? Читала, что? Мы с Евгением однажды целый вечер были домой. Вот с этого кончилась наша дружба. Черт возьми. Что происходило в Сосновке и окрестностях? Прикладывает. Почти ровно Прохоров, 6 сельчан побывали в заграничных туристических поездках. 19-летний Генка Попов свободно говорил на английском. Начальник лесопункта выбрал трактор. Поток дома была одна лишь обладание заочно учился на историческом факультете педагогического института. Так, товарищ, секретарь райкома сошлись на Селлинджере. Когда Прохорову было столько лет, сколько сейчас Кирилл Бойченко, председатель колхоза, имел 4-классное образование. Секретарь райкома ВЛКСМ ходил в драном полупальто и спрашивал Прохорова. Я с тобой не поздоровался. За границей казалось далекой, как луна. Слава Синекура никто не знал. Из американских писателей был известен только Теодор Драйзер. В районном центре было всего 2 легковых автомобиля марки М1, первый секретарь райкома и начальник райотдела КГБ. Подумай только, что было всего немногим больше 20 лет назад. Сэрженские ритки потрясли Женю. Продолжал Кирилл, вы помните? Украине Холмана Кофина. Не нашлось человека, который мог бы ответить на вопрос подростка, где зеленые тутки, когда они лежат в центральном парке Нью-Йорка. Женя сказал, хочется, чтобы всегда был человек, отвечающий на вопрос, где они зеленые. Впереди, пожалуйста, чувство самосковства университет с его оттенком академичности, аристократизмом последних лет, огромной информированности студентов и, по мнению Прохорова, отставанием от жизни. Были выпускниками юридического факультета Томского университета. Прохоров относился к московским коллегам с корпоративной отстраненностью. Меня подкупала в столетии искренность, честность, трудоспособность, умение быть верным в дружбе, продолжал Бойченко. Он был настоящим комсомольцем. Но в силу оригинальности своего характера зачастую совершал необдуманные поступки. Его ошибки некоторые мешали увидеть достоинство Евгения. Там несомненно рекламировали его недостатки. Кинул ему пачку и сигал от свитком, повертел его в пальцах, на котором распечатал флотановую обертку. Много курица сказал Прохоров. Продвинь его. Распечатал эти слова на парачку. Это первое. В ответ улыбнулся Кирилл, и капитан Прохоров сразу подумал о том, что если человек с утра носит при себе сигареты, но не распечатывает их, то о нем можно думать, как о человеке умеренных страстей. В Кирилле, наверное, живет тот легкий рационализма, который был свойственен некоторым формалам комсомольского руководства. Капитан Прохоров, собственно, ничего не имел против того, что ребята склады Киева Бальченко в жизни подходят с научной мантой, умеют учиться раскладывать действительность по специальным пророчкам, что он Прохоров этим занимался с утра до вечера. «Поставим точки над «и», — сказал Кирилл. «Я поддерживал Столетова, потому что он мне оказался типом комсомольца 70-х годов». «Да мне, конечно, не пришел бы следовать сидеть с Яковлевым Волком, мне его впоследствии ставили в упрек». Прохоров настроился. «Я покажу вот после того, как Ком получил выписку из протокола собрания, естественно», — ответил Кирилл. «Мне кого говорили? Что просили, что я пронёс?» «Тебя не предупреждали, что это Столетова?» «Видимо, такой же упрек слышал другой партии, партнерку участка Голубин». Они помолчали. Потом Прохоров попросил: «Расскажите об отчетном выборном собрании, Кирилл. Оно, кажется, было в октябре». «Собрание, по-моему, было обыкновенным, но состоялось действительно в октябре», — ответил Бойченко.